Управляющему было около 50 лет. Рост он был небольшого, но крепкого телосложения. Его широкое, открытое лицо с крупными чертами портил только крошечный, словно срезанный подбородок с двумя глубокими ямочками. Стинов несказанно удивился, когда Эриксон сразу же предложил ему место помощнику управляющего. Но вскоре выяснилось, что гордиться здесь особенно было нечем. Все 25 человек, занятые организацией работы клонов, числились помощниками управляющего. Договорившись с управляющим, что выйдет на работу со следующего дня, Стинов отправился домой. Он был счастлив и доволен собой. Теперь у него были и работа, и дом. А на кредитной карточке после всех вчерашних трат оставалась еще довольно приличная сумма денег, так что можно было, не ограничивая себя ни в чем, зайти по дороге в бар и выпить пиво, что он и сделал. В секторе Менделеева Стинов зашел в большой роскошный бар с великолепной светящейся вывеской. Прежде ему в таких бывать не приходилось. Цены здесь были выше, чем в обычных забегаловках, но зато и пиво, подававшееся не в пластиковых, а в настоящих стеклянных кружках с толстым тяжелым дном и изогнутой ручкой, имело густой янтарный цвет и тяжелую пенную шапку. И вкус у него, надо полагать, тоже должен быть отменным. Посетителей в зале было немного. Взяв две кружки пива и целую гору сэндвичей, каких прежде и не пробовал, Стинов устроился за небольшим столиком в уголке и приступил к пиршеству. Зажмурив от наслаждения глаза, Стинов сделал первый глоток холодного терпкого пива. «Разрешите?» — услышал он голос рядом с собой. Поставив кружку на стол, Стинов поднял невольный взгляд. Зачем кому-то понадобилось беспокоить его, если в зале и без того полно свободных мест? Но, увидев того, кто стоял рядом с ним, Стинов мгновенно позабыл все слова, которые собирался произнести. Лицо его вытянулось и заметно побледнело. Мило улыбаясь, возле Игорева столика стоял старик-сосед, дверь которого находилась напротив двери Стинова, когда он еще жил в комендантской зоне. «Вы не возражаете?» Указав на свободный стул, вежливо поинтересовался старик. Стинов сделал приглашающий жест рукой. Старик сел и сложил руки перед собой на столе. Мельком взглянув на них, Стинов отметил, что руки у него отнюдь не старческие, а крепкие и сильные, с молодой здоровой кожей. «Я очень рад, что вам удалось спастись», глядя на Стинова, сказал старик. Не зная, что на это ответить, Стинов сделал несколько больших глотков пива и принялся сосредоточенно жевать бутерброд. Каким образом старику удалось его выследить? Что он хочет? Сдать его комендантом? Тогда с какой стати он пытается завести с ним беседу? Хочет начать шантажировать? Мысли разбегались в стороны. Нужно было срочно принять какое-то решение и в соответствии с ним строить дальнейшую линию поведения. «Мы долго жили по соседству, а так и не познакомились», — сказал старик. «Ну, ваше-то имя мне известно, а меня зовут Василий». «Очень приятно», — мрачно буркнул Стинов. «Прежде вы предпочитали бары поскромнее», — оценивающе глянул по сторонам старик. «Точно», — решил про себя Стинов. Собрался денег из меня выжить. Откупаться от старика он не собирался. Шантажисту только палец дай, он всю руку отхватит. «Я вижу, вы не очень-то рады меня видеть», — усмехнулся старик. «И совершенно напрасно. Я здесь для того, чтобы предостеречь вас». «Пока тебя здесь не было, у меня все было в порядке», — неприязненно глянул на старика поверх кружки Стинов. «А, так мы уже перешли на «ты»,» — вроде как удивленно вскинул брови Василий. «Не имею ничего против». «Что тебе надо?» — мрачно спросил Стинов. Василий оставил игривый тон и, наклонившись вперед, серьезно произнес: «Ты напрасно думаешь, что у тебя все в порядке». «Да кто ты такой, черт возьми, чтобы решать, что у меня в порядке, а что нет?» Стина в сердцах швырнул на тарелку надкушенный сэндвич. «Я твой друг», — произнес Василий с полной уверенностью в истинности своих слов. «Что-то раньше я твоей дружбы не замечал», — раздраженно ответил Стинов. «Должно быть, в то время денег у меня не было. Вот ты и не лез ко мне со своей дружбой». На лице старика появилась презрительная ухмылка. «Денег, если надо, я и сам тебе дать могу. А что касается моего внимания к тебе, так ты просто не обращал на него внимания. Помнишь монаха в секторе Ломоносова?» «Откуда тебе про него известно?» — насторожился Стинов. «Ты тоже был там?» «Так я и есть тот самый монах», — просто ответил Василий. При этих его словах Стинов не смог сдержать насмешливой ухмылки. «Кончай сказки-то рассказывать», — сказал он. «Староват ты для того, чтобы с комендантами драться». «Внешность бывает обманчивой. Я не намного старше тебя. А это...» — палец Василия коснулся щеки. «Результат пластической хирургии». «Обычно пластическая хирургия используется в прямо противоположных целях», — заметил Стинов. «Обычно да», — согласился Василий. «Но герениты используют ее для того, чтобы молодой человек выглядел стариком. На старика меньше обращают внимания, не считая его за достойного соперника». «Допустим, что это так», — кивнул Стинов. «Но тем не менее, почему ты спас меня?» «Ты представляешь интерес для ордена геренитов». «А, так ты простой миссионер!» Несколько успокоившись, Стинов снова принялся за пиво и сэндвичи. «С этого надо было и начинать. Только скажу я тебе, напрасно ты сделал на меня ставку. Я не собираюсь присоединяться к вашему братству». «Я не миссионер и не проповедник», — покачал головой Василий. «Меня интересуешь только ты».